Из камер-фурьерского журнала 28 января. 35 минут 8 часа в концертном зале в присутствии высочайших и приглашенных обоего пола особ представлены были на поставленной театральной сцене вначале немецкими актерами комедия «Левантшатцунг», а после того французскими актерами «Водевиль. Молодой отец». У меня сохранились беглые заметки петербургских газет. Вчера, 29 января, в 5:00 пополудни, скончался Александр Сергеевич Пушкин. Русская литература не терпела столь важной потери со времени смерти Карамзина. Санкт-Петербургские ведомости. Сегодня, 29 января, в 3:00 пополудни, литература русская понесла невознаградимую потерю. Александр Сергеевич Пушкин по кратковременных страданий телесных оставил юдольную сию обитель. Пораженные глубочайшей горестью, мы не будем многоречивы при сём извещении. Россия обязана Пушкину благодарностью за 22-летние заслуги его на поприще словесности, которые были ряд блистательнейших и полезнейших успехов в сочинениях всех родов. Пушкин прожил 37 лет, весьма мало для жизни человека обыкновенного и чрезвычайно много, в сравнении с тем, что совершил уже он в столь краткое время существования. Хотя много, очень много могло бы еще ожидать от него признательное отечество, северная пчела. Солнце нашей поэзии закатилось. Пушкин скончался в отсвете лет в середине своего великого поприща. Более говорить о сём не имеем силы, да и не нужно. Всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет рассерзано. Пушкин, наш поэт, наша радость, наша народная слава. Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина? К этой мысли нельзя привыкнуть. 29 января, 2:45 пополудни. Литературные прибавления к русскому инвалиду. Государь-император высочайше повелеть изволил наложить при высочайшем дворе траур на 2 недели, начав он из 29 числа сего января по случаю кончины его королевского высочества герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца, северная пчела. Гораздо позже мы узнали текст следующего документа. Штаб отдельного гвардейского корпуса 30 января 1837 года, секретно, командиру гвардейского резервного кавалерийского корпуса, господину генерал-лейтенанту и кавалеру Кнорингу, начальника штаба. Рапорт. Господин военный министр от 29 сего января за номером 61-м сообщил господину командующему отдельным гвардейским корпусом, что государь-император по всеподданнейшему докладу его императорскому величеству донесение моего о дуэли, происшедшей 27 числа сего января, между поручиком кавалергардского ее величества полка бароном де Геккерном и камергером Пушкиным высочайше повелеться изволил судить военным судом